цветении сада, в звуках гимна или в звонкой трели соловья. Она и в малом, и в великом, везде видна рука твоя. Пойду ли в лес, или выйду в поле, услышу любого ручейка, видеть всюду твои следы, твое тепло. Благодарить тебя я буду за жизнь, за разум, за добро. Пойду ли в лес, или выйду в поле, услышу ли голову ручейка, или рокот ветра. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этими словами начинается Библия. Бог сотворил мир прекрасным и подарил его человеку. Со своей стороны Вседержитель сделал все, чтобы человек был счастлив. Это первая великая истина, с которой знакомит нас Библия. Смотрю на голубое небо и наслаждаюсь пением соловья. Когда в руках имею ломтик хлеба, величит Господа, величит Господа. Твое величие. Владыка, ты, а я твое творение, и без тебя не продержусь и дня. Все твои дела, твое наследие, Отец Благой, благодарю, что ты Спаситель мой. Бог сотворил все прекрасным для человека. Но на заре истории человечества произошла страшная катастрофа – грехопадение. Льстиво и вкрадчиво звучал голос искусителя дьявола. «Подлинно ли сказал Бог?» Человек, пренебрегший Божьими предостережениями, его заповедью, вкусил от дерева познания добра и зла. С тех пор грех вошел в жизнь людей. Слезы, стоны – проклятие, отчаяние, злоба, болезни, страдания и смерть – все это последствия той первой катастрофы. Шаг к духовному выздоровлению – признать, что в каждом из нас живет грех, живет зло. Мы грешники, мы погибшие грешники, мы нуждаемся в спасении. Это вторая важная истина, которую открывает нам Библия. Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Ты склонись надо мной, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый рой, и уныние заснуть не дает, ты склонись надо мной, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Ты склонись надо мной, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях, слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, и прости, и услыши, когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, и в покой меня. Бог любит человека, Бог есть любовь. Он не бросил нас на произвол дьявола, не оставил один на один с нашей трагедией. Бог от вечности предусмотрел план нашего спасения. Об этом Он сказал людям еще в Эдемском саду. С тех пор люди жили надеждой и милосердием Бога. Человек ушел от Бога. Грех завладел всем его существом, осквернил душу, усыпил совесть, окаменил сердце, помрачил разум, поработил волю, извратил чувства, лишил смысла жизни, чтобы вергнуть человека в преисподнюю ада. Поэтому мы нуждаемся в спасении. Человек нуждается в спасении, потому что, закончив земную жизнь, должен будет предстать пред Богом и дать ему за все отчет. Человек нуждается в спасении, потому что из-за своей греховной природы он любит грех, ищет его и наслаждается им, тогда как Бог ненавидит грех. Человек нуждается в спасении, потому что сам духовно бессилен и никогда не сможет освободиться от власти греха. Некто другой, более сильный, должен прийти к нему на помощь и спасти его от верной гибели. Поймать силки, заслонить.